Часть третья. Глава 37. Их было четверо. Они спускались по тропе с резного перевала и в сумерках казались одним целым. Этти, сидящая спиной ко входу в пещеру, могла видеть смутные очертания их фигур лишь издалека. Но она знала, кто они такие, и знала, зачем они пришли. Это были выжившие. Они пришли, чтобы убить ее. Она была рада, что их осталось только четверо.